Глава 7. Самодисциплина и настойчивость. Не пытайтесь стать великим за один день. Успешной может оказаться лишь одна из 10 000 попыток. Это ничтожно малый шанс. Бенджамин Дизраэли. Настойчивость — это самодисциплина в действии. Способность идти вперед, невзирая на все неудачи и временные поражения, абсолютно необходима для достижения успеха. Наполеон Хилл сказал: «Настойчивость так же важна для характера человека, как углерод для стали. Это качество является главной причиной успеха, так же, как отсутствие настойчивости, готовность слишком быстро сдаться, является основной причиной поражения». Самодисциплина тесно связана с самооценкой. Каждый раз, когда вы заставляете себя делать то, что нужно и когда нужно, ваша самооценка повышается. Такая же связь существует между самооценкой и настойчивостью. Каждый раз, когда вы проявляете настойчивость и заставляете себя идти вперед, невзирая на желание все бросить, ваша самооценка растет. После каждого проявления самодисциплины и настойчивости вам будет легче использовать их в других ситуациях. Снова и снова заставляя себя проявлять настойчивость, вы обретете уверенность и самоуважение. С каждым разом вы будете становиться все сильнее и сильнее, и в конце концов почувствуете себя неудержимыми. Награда за настойчивость. Настойчивость сама по себе является наградой. Каждый раз, заставляя себя проявлять это качество, вы чувствуете себя счастливыми. Когда вы проходите лишнюю милю, то есть делаете больше того, за что вам платят, или больше того, чего от вас ожидают, ваша самооценка возрастает. Вы чувствуете себя сильнее и обретаете способность контролировать свою жизнь. Привычка проходить лишнюю милю позволяет заручиться поддержкой ангелов-хранителей на всем пути вашего карьерного роста. Главная разница между победителями и неудачниками объясняется просто. Победители никогда не сдаются, те же, что сдаются, никогда не побеждают. Развивайте настойчивость с помощью позитивной психологической установки. Для этого как можно чаще говорите себе: «Меня ничто не удержит», а перед тем, как взяться за новое важное дело, программируйте себя с помощью утверждения «Я никогда не сдаюсь». Прежде чем вы сможете достичь чего-то стоящего, вам нужно будет пройти своеобразный тест на настойчивость. Это что-то вроде неожиданного экзамена, который обрушивается на вашу голову без всякого предупреждения. Когда вы внезапно сталкиваетесь с какой-то серьезной проблемой, терпите временное поражение или даже полную катастрофу, напоминайте себе, что настало время пройти проверку. Пришла пора показать, кто вы на самом деле. У вас появляется возможность продемонстрировать себе и другим силу своего характера и непреклонную решимость добиться успеха. Ваша способность эффективно реагировать на неудачи, считать себя в ответе за все, определяет степень вашей готовности добиться успеха. Когда вы сталкиваетесь с серьезной проблемой, то на какое-то время входите в состояние ступора, лишая способности действовать. Вы чувствуете себя обескураженными, жалеете себя и горько сетуете на судьбу. Но почему это случилось именно со мной? Однако главное не в том, насколько сильно вы упадете, а в том, как быстро подниметесь. Ваша цель — как можно быстрее встать на ноги. Способность быстро восстанавливаться после неожиданных ударов крайне важна для долгосрочного успеха. Когда что-то пойдет не так, не удивляйтесь, не падайте в обморок и не отступайте. Ваши самые продуманные планы будут рушиться достаточно часто, поэтому воспринимайте разочарования как неотъемлемую часть жизни. Ожидайте их и будьте к ним готовы. Сделайте глубокий вдох, соберитесь и продолжайте движение вперед. Оптимизм повышает способность к восстановлению среди самых важных качеств, необходимых для достижения успеха и проявления настойчивости. Важное место занимает оптимизм. Ваша безграничная вера в себя и свою способность добиваться успеха. Чтобы сохранять оптимизм, когда что-то идет не так, вы должны взять под контроль и дисциплинировать свое мышление. Дайте слово никогда себя не жалеть. Помните, что вы не жертва. Вы взрослый человек и несете полную ответственность за свою жизнь. Вы делаете то, что выбираете сами, по своей воле. Неудачи естественны и неизбежны. Считайте их чем-то вроде лежачих полицейских на дороге к успеху. Запретите себе винить других или искать оправдания. Жалуясь или обвиняя окружающих, вы чувствуете себя и выглядите мелким, ничтожным существом, и, что еще хуже, лишаетесь своей внутренней силы. Начиная критиковать или жаловаться, вы слабеете и теряете способность эффективно справляться с трудностями. Поэтому старайтесь воспринимать каждую неудачу как возможность дальнейшего развития своей способности эффективно справляться с трудностями, принимая всю ответственность на себя. Постарайтесь понять, почему вам лучше взять ответственность за случившееся на себя, чем пытаться переложить вину на других. Никаких оправданий. Действовать проактивно лучше, чем реактивно. Заставьте себя сфокусироваться на решении и на том, что можно сделать сейчас, а не на том, что случилось и кто виноват. Думайте о действиях, которые вы можете предпринять для урегулирования ситуации, а не о том, что пошло не так и кто в этом виноват. Чтобы сохранить оптимизм в каждой ситуации, ищите что-то хорошее. Ищите тщательно и непременно что-нибудь обнаружите. Кроме того, занимаясь чем-то хорошим, вы приводите в действие механизм закона замещения и автоматически проникаетесь позитивизмом, оптимизмом и восстанавливаете полный контроль над ситуацией. Старайтесь отыскивать ценные уроки в любой проблеме. Каждая неудача, с которой вы сталкиваетесь, содержит в себе какой-то урок, посланный вам для того, чтобы в будущем с его помощью вы добились еще больших успехов. Разница между успешными людьми и неудачниками объясняется довольно просто. Когда что-то идет не так, неудачники жалеют себя, успешные люди ищут ценные уроки, способные помочь им в будущем. Создатель теории позитивного мышления, протестантский проповедник Норман Винсент Пилл, часто повторял, «Когда Господь посылает нам подарок, Он обычно заворачивает его в проблему. Чем дороже подарок, тем серьезнее проблема, в которую он завернут». Вместо того, чтобы фокусировать внимание на проблеме, займитесь поиском подарка. Если вы будете искать достаточно старательно, он обязательно найдется. Кроме того, ценность этого подарка или полезного урока может оказаться намного выше стоимости проблемы. Иногда урок, который вы извлекаете в ходе решения проблемы, может оказаться ключом к вашему долгосрочному успеху. Как писал Наполеон Хилл, в каждой проблеме скрыто зерно, равное ей или еще большие возможности и выгоды. Ваша задача – найти его. Сталкиваясь с неприятностями, представляете себя сильной, влиятельной и решительной личностью. Во время Первой мировой войны Уинстон Черчилль, восхищенный стойкостью одного из британских генералов, сравнил его с железным стержнем, намертво вбитым в мерзлую землю. Пусть эта метафора станет точным описанием вашего поведения перед лицом любых трудностей или проблем. Заставляйте себя держаться подобно железному стержню, вбитому в мерзлую землю. Дайте себе слово. Дав себе слово не сдаваться, вы практически гарантируете себе успех. В конечном счете вас ничто не может остановить, кроме вас самих. Не имеет значения, сколько раз в жизни вы споткнетесь и упадете. Важно лишь то, чтобы вы каждый раз поднимались на ноги. Если после каждого падения вы будете вставать и двигаться вперед, то рано или поздно непременно достигнете цели. Проявляя настойчивость в преодолении трудностей, вы способствуете повышению своей самооценки и уверенности в себе, что позволяет вам почувствовать себя еще более сильными и могущественными. А если вы почувствуете, что стали сильнее и лучше, то в дальнейшем вам будет гораздо легче проявлять настойчивость. Упорно преодолевая все трудности, вы будете неуклонно продвигаться вверх по спирали роста самооценки, самодисциплины и настойчивости, пока не станете подобны неудержимой силе природы. Настойчивость – это самодисциплина в действии. Во второй части книги мы займемся освоением конкретных способов применения этих принципов в практических областях жизни, чтобы в предстоящие месяцы и годы вы смогли достичь максимальных успехов в карьере и полностью реализовать свой потенциал. Практические упражнения. Определите, в какой сфере своей жизни вам нужно проявить максимум настойчивости в достижении цели и начинайте действовать. Назовите одну из целей, которой вы не достигли, потому что вам не хватило настойчивости. Какие шаги вы могли бы предпринять сегодня в этой области? Выберите одну серьезную цель, которую вы достигли, потому что проявляли настойчивость и отказывались сдаваться, невзирая ни на какие трудности. Четко определите свою главную цель, осуществление которой окажет самое сильное позитивное воздействие на вашу жизнь. Запишите конкретную формировку этой цели, составьте подробный план действий по ее реализации. Затем скажите себе, что вариант поражения полностью исключается. Сегодня же дайте себе слово, несмотря ни на что, сохранять настойчивость до тех пор, пока не добьетесь успеха, потому что вы поистине неудержимы. Примите решение поставить и осуществить одну важную цель, преодолевая неизбежно возникающие трудности и неудачи, и работать над ее реализацией, пока не добьетесь успеха. Повторяйте этот процесс снова и снова, пока настойчивость не станет неотъемлемым качеством вашей личности.